Но он же не против рыбных дней. Это просто значит, что он каннибал, перебил меня с ужасом на лице Никас. Он же не сказал, что будет есть вместе с нами рыбу. Пытался я оградить нашего нового товарища, а ты же не будешь. Да, рыбочеловек лишь покивал головой, а затем решил все же заново представиться. Меня зовут Хан, господин Иглис. Хей, можно просто Ромео или капитан. Я рад приветствовать тебя в нашей ко. Эй, а как же послушать его мотивацию для вступления именно в нашу команду? Меня вновь перебила Мариша. Ну, он, пытался я вновь заговорить, но на этот раз был перебит Никасом. Точно-точно, Мариша дело говорит. В этот момент я вскипел из-за невозможности наконец закончить свою фразу, поэтому Мариша и Никас были вбиты в пол со словами, что слишком сильно распустились и опозорили своего капитана перед новичком. Этого рыболюда я еще помнил с Сабади. Он тогда находился в клетке среди других рабов и с сарказмом причитал о том, что удачно взглянул на мир сухопутных. Помню, радость от освобождения его была столь сильна, что он почти светился от счастья. Посчитал, что причина его присоединения к нам – попытка отблагодарить таким способом за свое спасение. Наш новый товарищ все же решил чуть рассказать о себе. Являлся он рыбочеловеком вида бойцовской рыбы, поэтому сразу же предупредил, что у него из-за видовой принадлежности могут быть резкие перепады настроения. Обычно он их контролирует, но иногда может выйти из себя. Был он лишь чуть выше Мариши и ужасно худ на мой взгляд, но худоба тоже была нормой вида, как и небольшой рост. Рыболюда в нем выдавала красного цвета кожи и плавники на предплечьях. Сам Хан ходил без обуви, носил черное кимоно без рукавов с надписью «Карате» на спине. В рабство он тогда попал из-за собственной глупости. Хану хотелось повидать мир, и он отправился на Саободи, чтобы отыскать себе команду для путешествий. Команду он нашел, они даже его приняли, а затем опоили и продали за круглую сумму. На вопрос, почему он не пошел к Белоусу, так как тот давно защищает их остров и было бы довольно логично быть в его команде, ответил, что называть своим отцом кого-то, кроме одного рыболюда, который дал ему буквально все, он не может. Похоже, за этим скрывалась какая-то грустная история, поэтому расспрашивать и дальше на эту тему его не стал. Где-то примерно через 40 минут разговора, Хан хлопнул себя ладонью, без плавников, по лбу и произнес: «Извините, я переволновался и забыл вас предупредить, что сюда идут сразу три корабля дозорных по вашей душе, будут примерно через день. Они корабли и на другие острова, вроде, послали, но сюда идут точно три». К слову, Хан добрался до нас по воде, плыл своим с самого острова рыболюди, после того, как немного привел себя в порядок, после нескольких недель сидения в клетке. «Не беспокойся, они к нам даже приблизиться не смогут, их потопит молнией». Мьяхахаха, так и случилось. Когда Дэвид увидел на горизонте несколько кораблей дозорных, которые плыли один за другим на Рейджин, я решил перенаправить несколько молний с острова в их сторону. С количеством я все же переборщил, поэтому первое судно буквально разлетелось в щепки. Второе я потопил гораздо мягче. Главный среди всех дозорных, офигев потерями двух кораблей, которые даже не успели вступить в битву, подобрал людей из моря и развернул последнее судно обратно, не желая испытывать свою удачу. Самое главное, что дозорные даже не поняли, чьих это рук было дело, считают лишь, что с погодой им просто не повезло. Команда же находилась в восторге от подобного использования силы фрукта и избавления от хвоста дозорных. «Офигеть», — произнес Никас, — «теперь понятно, чему ты обычно смеешься, читая книги. Ты там просто представляешь, как топишь вражеские суда. О таком способе использования своих сил я бы узнал даже раньше, если бы мы смогли попасть на Погодию», и под конец фразы косо глянул на Маришу. «КХМ, прости, капитан, на 13-й день нашего сидения на якоре, Чайка принесла интересную газету. В ней писалось, что огненный новичок вступил в противоборство с Белоусом и огреб от него, попав вместе со своей командой в плен к Йонка. Ха-ха, журналисты еще не знают, что за этим пленом последует». Глава 23. На третий день плавания к следующему острову, мне прилетела почта. Я был довольно заинтересован, не ожидал письма от кого-то, но увидев отправителя, мое лицо тут же скисло. Им была большая мамочка. Открыв письмо и с великим нежеланием начав его читать, я заржал. «Капитан, что там?» — спросила Мариша. «Приглашение на свадьбу». «О, и у кого праздник?» поинтересовался Дэвид. «Вроде, у меня и одной из дочерей большой мамочки. В письме написано приглашение на свадьбу в качестве жениха для одной из ее дочерей. Невесту я могу выбирать сам, тут даже список прилагается с фотографиями. В конце есть еще приписка, что если откажусь, то меня убьют. Ня-ха-ха-ха, какая хорошая мамочка. Пытается своих детей пристроить к более выдающимся личностям. Черт, а я так хотел посмотреть на человеческий обряд бракосочетания», расстроился Хан. «Капитан, а может вы все же пойдете, а? Зато вас не убьют и жена появится». «Нет, не хочу. Я еще слишком молод для свадьбы. А для смерти возраст у тебя подходящий?» — спросил Никас с улыбкой на лице. «Ага, а теперь помогите мне составить ответное письмо, чтобы большая мамочка хотела меня убить, но уже гораздо меньше». Через час ругани, тумаков от Мариши и чаепития, письмо было составлено. Оно совершенно никого из команды не устраивало, но другие варианты были еще хуже, поэтому отправлять будем его. «Надеюсь, Лин-Лин не станет целенаправленно охотиться за нами», — после прочтения письма. «Уважаемая Шарлотта Лин-Лин, вынужден отказать вам в предложении моей скорой свадьбы с одной из ваших прекрасных дочерей, потому что я боюсь, что после первой брачной ночи лишусь своей головы. К сожалению, судьба не позволила мне узнать кого-то из ваших дочерей получше, поэтому я и не смогу выбрать кого из них, и слава богу за это. Логпост моего корабля также не позволяет появиться на вашей территории и познакомиться с кем-то из ваших детей. Ищи дурака, старая корга, который после таких предложений к тебе сунется. С пожеланиями о скорой смерти, здоровья и успешной свадьбы, Ромео Шторм и Иглис». И это был еще самый адекватный вариант, вышедший из-под моей руки. В остальных я в открытую посылал куда подальше Шарлотту и ее семью. За такое за нами точно бы погнался один из ее конфетных генералов, поэтому пришлось чуть исправить. Исправил, насколько смог. Удостоился еще одного убийственного взгляда от Мариши, но она почти уже смирилась с большинством моих выходок. Ёнка нагрубил, ФФ уже не первый же. На этот раз плыли мы к Зимнему острову. Вообще с территорией в Новом мире беда, так как треть всех остров принадлежит Ёнка. Еще некоторая часть другим пиратским группам и простым бандитам. Их, конечно же, давят со всех сторон и дозорные, и пираты Ёнка, но новые маленькие группы появляются каждый год и вновь захватывают территории. Иногда даже бросают вызов кому-то из императоров моря и чаще всего огребают. Самым успешным в последние годы по захвату территории и увеличению своего влияния считается Крокодайл. Бывшего Шичибука и пираты сразу же восприняли всерьез и попытались убрать, но не получилось. Крокодайл успешно отбивал все нападки мелочевки, а более грозные силы сидели тихо в ожидании его следующих шагов, и дождались того, что он увеличил свою территорию и число подконтрольных себе пиратов. Теперь, чтобы от него избавиться, нужна была полноценная мини-война. Наш корабль сейчас держал путь пока что ничейному острову Юкирю. Нашему новому товарищу была охота посмотреть на снег, поэтому выбор острова был сделан именно такой. «Ха, холодно», — произнес Хан, когда мы стали приближаться к острову. «А ты думал, что на Зимнем острове будет песок да пальмы?» — произнес я ему, отдавая свой утепленный плащ. «Спасибо. На следующем острове тебе обязательно нужно закупиться вещами. Капитан, рядом с островом виден какой-то корабль, вставший на якорь. Чуть позже и я заметил какой-то корабль, но не смог разглядеть его флаг. Ветра практически не было, мы плыли с помощью силы моего фрукта. Через некоторое время я просто забил на непознанный корабль и приказал вставать на якорь, а Хану еще и обуться. После мы на лодке высадились на остров, где встретили сразу две могущественные группы пиратов, которые вели какие-то переговоры за столом. Наткнулись мы на них не сразу, для этого нам пришлось углубиться в центр острова. Только после 10 минут ходьбы мы услышали двух громко спорящих людей и решили выяснить, что там происходит. «Ой, ребята, а тут место для пикника уже занято», — сумел я сказать, когда Шанкс и Крокодайл начали разглядывать меня. «Наверное, стоит найти другое место». «Однозначно стоит, идемте». После я развернулся и потопал в сторону леса, из которого вышел на эту поляну до этого. Услышал в спину крик, чтоб я остановился, но лишь после него прибавил шагу. Такое игнорирование разозлило крокодила, и он создал резак из песка, от которого я сумел увернуться, но не моя корзинка с продуктами. «Ах, похоже, пикнику не бывать», — печально произнес, рассматривая еду, валяющуюся в снегу. После нападения крокодайла, Команда развернулась и ощетинилась оружием в сторону пиратов. Им даже было как-то все равно, что там стоят Йонка и бывшие Шичибукой. Так горжусь ими, чуть слезу умиления от их безрассудности не пустил. Ня-ха-ха-ха. Пираты тоже достали свое оружие и приготовились к битве. Мне количество противников сильно не нравилось, поэтому я пустил волну королевской воли, чтобы хотя бы некоторые выбыли из сражения. Но пиратские команды защитили сразу две встречные волны королевской воли. Ня-ха-ха-ха. Крокодайл, ты ей все же владеешь. Круто. Капитан – это новичок, который проплыл почти весь рай и устроил недельные погромы на Саободе. Обратился кто-то из команды Шанкса к нему самому. Вот оно как, а он молодец. Да ха-ха-ха-ха. Засмеялся Шанкс и отпустил рукоять меча. Эй, крокодайл, ты знаешь, мы сейчас почти как братья, и ты встретил меня таким неподобающим способом. Это когда мы успели с тобой стать почти братьями, Иглис. Зло крикнул бывший Шичибука и чуть не откусил свою сигару. Ну, меня недавно тоже избил Белаус. Даже шрам остался на голове, и рукой ему указал на небольшой шрамик на лбу. Так как у тебя дела, братишка крокодайл? Прикрыв лицо рукой, видимо от стыда, крокодайл просто махнул своим крюком, как бы прогоняя меня, и сказал: «Иглис, знаешь, катись куда хочешь, я не буду больше мешать тебе». «Эй, крокодайл, а давай он останется?» – спросил Шанкс. Переговоры все же почти закончились, а дальше должна быть пьянка. «Какая еще пьянка, красноволосый?» «Обязательная», – с улыбкой на лице ответил Йонка, «чтобы скрепить наше соглашение. Без этого ничего в силе не будет». Крокодайл лишь грозно зарычал, пару секунд потратил на то, чтобы отдышаться, пробурчал про двух идиотов и все же согласился, чтобы я с командой остался. Я сам и не возражал, ибо это была возможность узнать соглашение, которого они достигли одним из самых первых, и просто разнюхать ситуацию в новом мире от команд, которые тут уже довольно долго. Ик, Шанкс, крокодайл, не подскажите, какие острова считаются территорией большой мамочки? Уже в процессе пьянки решил я поинтересоваться, а то там меня могут ждать крупные неприятности, ик, надо хотя бы морально быть к ним готовым. Ня-ха-ха-ха, Иглис, ты всего лишь месяц в новом мире, а уже перешел дорогу большой мамочки? Грозно спросил у меня крокодайл. Мне для этого понадобилось целых 2 года, я не захотел выходить за одну из ее дочерей. Да ха-ха-ха-ха, она меня тоже пыталась подвести под венец. Да ха-ха-ха-ха, короче, острова, где есть какая-либо вкусная и неповторимая еда, почти все под большой мамочкой. Вот и все. О, спасибо, Шанкс-сенпай. Теперь я знаю, где мне стоит быть осторожнее. Ня-ха-ха-ха. А расскажите о Роджере, вы же плавали на его корабле. Я не сильно уважал Роджера, все же он пират, каких не видел еще этот свет. Но послушать о нем из уст людей, которые плавали под его началом, думаю, будет довольно интересно. И Шанкс не подвел, лишь в самом начале поинтересовался, хочу ли я узнать что-то про One Piece. Когда получил отрицательный кивок, с довольной улыбкой на лице начал рассказывать смешные ситуации на корабле. Так, например, удалось узнать, что Роджер был сам раздолбаемый весельчаком, поэтому большинство важных дел выполнял его помощник. Однажды Роджер, Шанкс и еще один юнга поспорили, кто сможет съесть больше всего еды, и остановились только тогда, когда весь склад продуктов был пуст. Поняли, что отрели им всем влетит, и тихо сели рыбачить, будто они к этому делу вообще не имеют отношения. Рейли их все же потом наказал, лишив обеда на месяц, всех, в том числе будущего короля пиратов. Но долго наши посиделки на Зимнем острове не продлились. Один из пиратов крокодайла прибежал к нему и сообщил, что сюда плывут 5 линкоров во главе с самим адмиралом Акайну. Пираты и мы срочно начали собираться и бежать к своим кораблям. Никому из нас не хотелось вести сражение с целым адмиралом морского дозора. Благо, логпост на этом острове настраивается через 2 часа. Подняв паруса, мы стремительно покинули остров в противоположную от Акайну сторону. Нагоняемый мной ветер позволял это сделать. Но один из линкоров все же был довольно близко к нам, поэтому и открыл огонь. Тут хан решил показать свои способности. С помощью боевого искусства рыболюдион поднял столб воды, в который и угодили ядра. Прям не One Piece, а аватар какой-то. Ня-ха-ха-ха, молодец, хан. Похвалив рыболюда, а затем сам решил атаковать, Ранкяку Темписта. Слэш быстро сблизился с линкором дозора и разрезал его главные пушки на несколько частей, выводя их из строя. А следующая атака сделала на корпусе судна дыру, в которую тут же хлынул поток воды. Корабль противника накренился и начал тонуть. Ромео, окайнув, вступил в битву с пиратами Шанкса, отчитался мне Дэвид. «Замечательно, значит, нас он преследовать не будет», — ответил я ему. «Хан, как тебе твой первый зимний остров? Понравился?» «Да, жаль, мы на нем пробыли недолго». «Фу-ха-ха, и я даже не подозревал, что вы настолько велики, что обладаете королевской волей, капитан. В газетах писали, что вы вырубаете с помощью силы своего фрукта и на самом деле не обладаете этим видом воли. На следующем острове мы тоже пробыли относительно недолго. Уплыли из него через 3 дня, когда Локпос настроился, опасаясь погони дозора. А вот уже на предстоящем решили побыть подольше, отдохнуть от моря, согреться и расслабиться на пляже, так как остров был летним, как раз с пальмами и песком. Прошло ровно 2 недели с бегства с Юкирю, и вся моя команда сейчас лежала на шезлонгах и попивала коктейли. «Знаете, мне почему вкус этих напитков кажется довольно странным», — произнес Дэвид. «Нас же не хотят отравить». «Да, я думал, что мне одному так показалось, поэтому и молчал насчет вкуса», — ответил я Дэвиду. «Хей, Кристаллу, попробуй, может, что-то действительно с ним не то». Я отдал Кристаллу свой коктейль, так как она на пару с Ханом взяли себе просто холодную воду из-за жары. «Капитан, ты хочешь, чтобы я тоже отравилась?» — спросила она у меня, но стакан все же приняла и попробовала содержимое, а затем резко выплюнула. «Да тут лекарств больше, чем сока и алкоголя. Срочно всем промыть желудки и на корабль». Никас вскочил из своей лежаки, стараясь выполнить пожелание врача как можно скорее, но его повело в сторону, и он грохнулся на песок. «Похоже, все же отравили. Но зачем?» Ответ я узнал через несколько секунд. Нас начали окружать дозорные, и кто-то из них кричал, что надо нас задержать всеми способами. Опять засада, кто-то более сильный близко, но еще не на острове, потому что я его тут не чувствую. Плохо дело. Не церемонись, я засунул 2 пальца себе в рот и вызвал рвотный рефлекс. Когда я закончил избавляться от коктейля, нас уже полностью окружили дозорные, а Никас, выпивший больше всех, уже храпел на песке. «Значит, это было снотворное. Сдавайтесь, сложите руки за спину и сядьте на колени». Тогда, что должно быть, тогда не дослушал, создал круговой порыв ветра, который откинул дозорных и перекрыл им на нас обзор. «Люблю песчаные места. Все, бегом на корабль!» — крикнул я. «Мы срочно уплывем отсюда». Подхватив Никаса, я побежал в сторону судна. За мной побежали и остальные члены команды. Сзади опять слышались шум выстрелов и погони. «Ха-ха, как всегда мы не можем спокойно посидеть в одном месте, неприятности сами находят нас». Возле причала нас встретила еще одна группа дозорных из 20 человек, но я их быстро выкинул в море мощным порывом ветра. Затем мы спешно погрузились на Арго, расправили паруса и срочно начали уплывать с острова. Когда корабль чуть отдалился от летнего острова, я немного пошатнулся, а Дэвид и вовсе свалился спать. «Черт, члены команды один за другим отключаются». Мариша, шатаясь из стороны в сторону и дрожа, еле стоит на ногах за штурвалом. «Капитан, в нескольких милях от нас виден линкор дозора», — глядя в подзорную трубу, сказал Хан, на носу корабля окайну. «Черт, Хан, займи место Мариши», — крикнул я, подавая ветра в паруса. Она заснула. «Кристалл, отнеси свою подругу в Мидблок». Послышалось двойное согласие или тройное. Меня очень сильно начало мутить. Голоса и звук как-то неправильно распознавались мозгом, да и тело начало шататься и трястись, как у Мариши. «Похоже, я упаду следующим, и тогда нас нагонит Акайну и всех арестует. Или нет?» «Да, так быть не должно. Я же дал слово на острове рыболюдей, что больше не подведу ребят». «Да, так должно быть правильно. Все же именно я капитан этого корабля. Мья-ха-ха-ха. Ребята, вы плывите дальше, а я задержу поджаренную собачку. Мья-ха-ха-ха. Эй, Ромео, но тебя же самого могут поймать. Все в порядке. Пусть Мариша действует по предусмотренному плану на этот случай. Позаботьтесь о ребятах, Хан, Кристалл. Удачи вам. Мья-ха-ха-ха». А после я прыгнул за борт и полетел в сторону корабля Акайну. За 10 метров от линкора дозора Акайну почувствовал меня и пустил залп магмы, но она не смогла как-то задеть меня. Зато я, зависнув над его судном, испортил одну из матчей винтов. Теперь он будет плыть медленнее. Я попытался уничтожить еще и главную матчу судна, но свалился прямо на палубу, так как мне стало очень плохо. Этим сразу кто-то воспользовался, врезав мне так, что я улетел на другой край корабля. Встав и приглядевшись, я увидел Акайну. Так и началась наша с ним битва. «Где Ромео? Я его не чувствую своей волей», — спросила первым делом Мариша, пришедшая через два дня в себя. «Он его схватил Акайну, и в газетах уже раструбили, что поймали опасного преступника, которого вначале ожидают 3 месяца заключения в Импилдауне, а затем и казнь». «Ясно. И это единственное, что ты можешь сказать. Он же ради нас полез на адмирала. Он выберется оттуда. Я верю в него». «Он что-то еще сказал, перед тем, как отправиться на битву?» «Да, приказал тебе действовать по плану на этот случай». Глава 24. Окончательно проснулся я уже в тюрьме, скорее всего, в Импилдауне. До этого были моменты прихода в сознание, но мне что-то кололи, и я вновь засыпал. Голова не соображала, было ощущение, что мысли слишком медленно текут. Хотелось еще раз вывернуть свой желудок. Налицо точно заметны следы отравления препаратами. Даже как-то неожиданно, что морской дозор воспользовался такими способами. Еще и легкие ожоги по всему телу. Акайну меня сумел поджарить, когда я почти отключился. Но и я этому хот-догу смог нанести своим последним ударом повреждения, отправив его в море. По крайней мере, когда я свалился на колени и почти вырубился, за ним сиганули несколько дозорных. «Мья-ха-ха-ха!» Руки затекли. Подергал их, прозвучал звон цепей, отдавшийся головной болью. Конечности оказались застегнуты в кандалы скайросики, подвешенные на стене. Оковы вызывали чувство злости. Наконец более-менее смог разглядеть окружение. Я оказался в какой-то клетке с вертикальными толстыми прутьями, сидячим на каменном полу. В клетке совершенно отсутствовали какие-либо удобства. Было довольно плохое освещение и ужасно пахло. Тут были еще люди, в других камерах слышались шепотки. Ха-ха, кто-то даже предположил, что новичок загнулся практически сразу, а я просто решил прийти в себя и разузнать об этом месте. Примерно через час после пробуждения, я услышал топот ног человека, у которого точно есть лишний вес. Десяток секунд спустя возле моей камеры появилась фигура в черном кожаном плаще и с рогами на голове. Он был высок и взглядом, направленным сверху вниз, пытался во мне сделать дырку, так как смотрел он на меня с такой неприязнью и злобой, будто все его детство я над ним издевался, а сейчас у него появилась попытка отомстить. И вот это 5-метровое чудо решило заговорить. «Преступник Ромео Шторм Иглис с наградой за голову в 500 миллионов белли, вы находитесь в Импилдауне на 6-м уровне. Я главный надзиратель Магеллан. Ваше заключение здесь продлится 3 месяца, затем последует казнь с прямой трансляцией в Мариджоа за все преступления, которые вы совершили. Вам все ясно? Есть ли у вас какие-то вопросы?» Склонив голову, чтобы Магеллан не видел моего оскала, я ответил: «Никаких вопросов у меня нет. Главный надзиратель Магеллан, хочу предупредить тебя заранее, отсюда еще никому не удавалось сбежать, поэтому даже не пытайся устроить побег». «Шики», — тихо пробормотал я с еще большим оскалом на лице. «Кроме Шики, но ты не он». Магеллан развернулся и перед тем, как уйти, бросил еще одну фразу: «Тебе ни на что надеяться». Наконец, дождавшись, когда тюремщик покинет это место, я выпустил на свободу, тщательно сдерживаемую до этого, королевскую волю и рассмеялся. Воля непроизвольно хотела вырваться еще тогда, когда я обнаружил себя в кандалах, а появление Магеллана и его заявление о том, что я в одной из самых глубоких дыр мира, только еще более раззадорило ее. «Мья-ха-ха-ха, мы еще посмотрим, кто кого, Магеллан. Эй, мусор, который шушукался в соседних камерах все это время, когда тут обед. Я голоден. Заткнись, пират. Кормит тут раз в неделю, и следующая кормежка будет только через 5 дней. Я не пират, мусор. А так спасибо. Теперь ясно, почему они общались шепотом, просто берегли остатки сил. В принципе, выжить, питаясь раз в неделю, можно. Это One Piece, тут обитают довольно сильные люди. Пора начинать планировать побег». Посмотрев на свои руки, понял, что побег может усложниться. Кандалы нацеплены очень плотно. Между рукой и кандалами практически отсутствовало свободное пространство. Может просто отгрызть себе руки? Если я не умру от кровотечения, то точно смогу сбежать. Мья-ха-ха-ха. Шики версия 2. Нет, плагиатить кого-то не круто. Да и ручки мне мои нравятся. Хм, я помню, что Рейли как-то смог снять ошейник с русалки, предположительно используя волю. Можно попробовать. Я начал эксперименты с королевской волей. Пробовал с помощью нее как-то повлиять на кандалы, но никаких результатов не получил. Лишь сильно устал от использования воли. Пот лился с меня ручьем. Фух, он наконец-то прекратил. Услышал я облегченный вздох где-то слева от себя. Парень, ты хотя бы знаешь, что люди, постоянно подвергаясь давлению королевской воли, очень быстро съезжают с ума. О, теперь понял, почему некоторые кричали прекратить, но я не перестану ее использовать. Ублюдок, если умрешь сам, то не бери в могилу всех нас. Да, мы еще хотим жить. Мья-ха-ха-ха, жить. Вы сейчас серьезно? Если жизнь для вас заключается в существовании в маленькой клетке и хождении под себя, то мне искренне вас жаль, и я с удовольствием прекращу ваше существование. После моих слов поднялся гвалт недовольных заключенных шестого этажа. Если бы тут не было раздельных камер, то произошла бы еще и драка. Но мы все же находились в клетках, и поэтому мне только угрожали. Да ты знаешь хотя, кто я такой. Я сейчас выберусь отсюда и надеру тебе зад. Давай, попробуй. Это будет очень интересное зрелище. Заключенные, прекратить шуметь. Появился какой-то тюремщик. Или я позову главного надзирателя. Гвалт сразу же прекратился. Здесь почему-то действительно боялись Магеллана. Хотя я предпочел бы умереть от его яда, чем сидеть в клетке. Странные они какие-то. Слабость еще чувствовалась в теле. Да я и сам прибавил усталости, применяя волю 2 часа подряд. Поэтому скоро я уже вовсю спал, не слушая недовольный шепот местных жителей. Сон мой беспокойным, потому что мне снилось, что мою команду тоже поймали и их казнят вслед за мной. Прошло 3 дня в моих попытках освободиться от оков с помощью королевской воли. Заключенные тихо ненавидели меня, но поделать ничего не могли. Я был постоянно жутко уставшим, голова гудела, сильно хотелось пить, и все это из-за постоянного использования воли. А еще и руки ужасно онемели, так как они уже 4-й день висят над головой, и как-то шевелить ими довольно сложно. Нынешняя ночь отличалась от предыдущих. Кто-то меня разбудил стуками железной чашки об прутья клетки. «Иглиссан, Иглиссан, очнитесь!» — шептал кто-то вовнутрь моей камеры. «Иглиссан, у нас мало времени, очнитесь!» Я наконец решил поднять свою голову, чтобы увидеть 2 мужиков, одетых в чулки, облегающие корсеты заячьи ушки. «Здравствуйте, Иглиссан, мы члены революционной армии. Мы предлагаем вам спасение взамен на служение», — произнес один из мужчин, потряхивая ключами. «Я никому не служу», — ответил революционеру, — «и я сам отсюда выберусь». «Иглиссан, не стоит принимать столь поспешных решений. Мы вернемся ровно через месяц и озвучим наше предложение еще раз». «Эй, постой, мою команду арестовали? Насколько мне известно, они находятся на свободе». «Иглиссан, спасибо». После слов моей благодарности революционеры ушли, а я почувствовал облегчение. «Команда еще на свободе. Теперь остается только самому сбежать из самой строгой тюрьмы мира». «Мья-ха-ха-ха, а ты молодец, что не присоединился к этим извращенцам, мальчишка», — услышал я голос из соседней камеры, «хотя, быть может, что ты просто до сих пор реально надеешься на побег». «Ха-ха, наивный юнец, как ты верно подметил, отсюда сбегал только Шики. Тебе не повторить его успех». На слова этого заключенного я разозлился и пустил в него волну королевской воли, но она была отбита точно такой же. Столкновение 2 воль разбудило других заключенных. Вновь поднялся гвалт. «Мальчишка, ты думаешь, что единственный обладатель королевской воли? Ха, я торчу тут уже 10 лет и что только не испробовал с ней. Нам не выбраться отсюда. Просто прими это и смирись со скорой смертью, так будет легче». Вновь пришли тюремщики и успокоили заключенных. А я в это время почти что познал вкус поражения и почувствовал смерть, которая обхватила своей костлявой ладонью мою шею. «Моя история закончится в этой дыре? Ну уж нет, я не умру тут, я выберусь отсюда. Значит, королевская воля тут бесполезна, будет выбираться другим способом». Когда охранники ушли, я сосредоточился и попытался разорвать цепи просто физической силой, но они не поддались моему напору и просто противно звенели. Я еще раз сосредоточился, выпрямил насколько мог руки и произнес: «Ракуаган». Только вместо того, чтобы разорвать кандалы, техника чуть не убила меня. Поза была слишком неудобной, поэтому ударная волна почти полностью прокатилась по мне, лишь чуть задев кандалы. «Ха-ха-ха, ты придумал самый оригинальный способ самоубийства на моей памяти, малыш, чтоб люди подыхали от собственного приема. Такого я еще не видел. Ты бы видел сейчас свое лицо, из всех дыр так и хлещет кровь. Эй, эй, малыш, Ты же уже не умер, заткнись, старик. Больше в эту ночь я не предпринимал никаких действий. Отдача была слишком сильной. Я реально чуть сам себя не убил. А старика с соседней камеры мое состояние только веселило. Следующий день ознаменовался кормежкой. Заключенные по этому поводу были сильно возбуждены, ведь это было единственным радостным событием для них в этой дыре. Я вначале подумал, что мне придется как-то есть с помощью ног, перехватив ими ложку, так как мои руки от стены никто и не думал отцеплять, но в мою камеру вошел один из охранников с подносом и молча начал меня кормить. «Спасибо, парень», — сказал я, когда меня накормили, дали выпить стакан воды и даже вытерли лицо от засохшей крови. «Я советую тебе взять отпуск на месяц и отправиться домой, так как во время моего побега ты можешь серьезно пострадать». «Мья-ха-ха-ха», на что мой молчаливый кормилец лишь хмыкнул. «Ну, мое дело предупредить». Уже находясь в более-менее нормальном состоянии физически и хорошем расположении духа, я решил поинтересоваться у старика, владеет ли он другими видами воли, на что получил ответ, что нет, не научился. Теперь уже я хмыкнул и обозвал старика никчемным слабаком. Дальше вновь занялся попытками своего освобождения. Постоянный звон цепей всех раздражал, в том числе и меня. Какой только ругани я не услышал в свой адрес, пока звенел кандалами. Даже распознал ругательства, которые входу только в Саутблю. В какой-то момент заключенные полностью смирились с соседством со мной, даже попросили рассказать новости. Я не стал отказывать в столь легкой просьбе. Я им рассказывал про ситуацию в мире, пока у меня не отсох язык. Прошел уже примерно месяц с моего пробуждения тут. Все это время я не переставал попыток сбросить с себя кандалы. Во время небольших перерывов я пел, не давая окунуться заключенным в так желаемую им тишину и покой, одновременно подбадривая себя. Мать мне говорила, что однажды я буду на галере бороздить моря, смело в бой я веду знатный свой корабль, курс на гавань мы держим, враг будет повержен. Хей, Эйглис, давай заново, я тоже хочу спеть такую хорошую песню. В итоге все заключенные начали петь и постукивать руками-ногами в ритм песни. Уже в который раз сюда прибежала охрана, чтобы остановить нас, но у них ничего не получилось. Нас вновь пытались напугать Магеллан, но на этот раз имя главного надзирателя эффекта совершено не дало. Когда уже один из охранников хотел к кому-то обратиться с помощью Ден-Ден-Муши, я вырубил их всех волной королевской воли. Ха-ха-ха, мья-ха-ха-ха, я понял. Понял, этот чертов Рейли использовал волю вооружения и наблюдения одновременно, чтобы отстегнуть ошейник, и я тут же попытался прочувствовать кандалы с помощью воли наблюдения и сдвинуть с помощью воли вооружения защелку. Через пару секунд произошел щелчок, и мои руки впервые за месяц изменили свое положение. Я смог встать и наконец немного размяться. В это время я ощутил повисшую тишину среди заключенных. Взглянул на соседнюю камеру через прутья и спросил у заключенного: «Старик, кто там предлагал мне смириться со своей участью? Как видишь, я уже хожу без кандалов. Тебе все равно не выбраться из клетки. Сейчас придет Магеллан и...» Что должен был сделать Магеллан, заключенный не сказал, так как я просто развеялся и появился уже вне своей камеры, чем и заставил замолчать старика. «Ну, кто желает попробовать бежать отсюда?» Воздев руки к потолку, спросил я у заключенных, мне лично тут за месяц надоело. Услышав рев толпы, я начал массово открывать камеры и освобождать заключенных от кандалов. Кстати, некоторые из них уже были свободны от них, и им лишь требовалось выйти как-то из камер. Освобождал я их не просто так или из-за сочувствия, мне нужно было создать погром, чтобы свободно и незаметно сбежать. То есть все эти люди просто будут отвлекающим фактором, я просто не уверен, что Магеллан или кто-то другой не обладает тут волей наблюдения. К слову, освободил я не всех, а лишь малую часть, и в этой части точно отсутствовали члены команды Титча. Не хватало еще, чтобы эти психи сбежали случайно. Вы все, когда будете бежать вверх, то освобождайте и других заключенных. А теперь вперед, на свободу, на свободу. Толпа двинулась в сторону прохода на пятый уровень. Какое-то время я следовал вместе со всеми, но каждую минуту чуть замедлялся и отставал. Наконец я оказался позади всех и просто скрылся из виду за одним поворотом. Оглядевшись и заметив, что рядом нет ни заключенных, ни камер Ден-Ден-Муши, я стал прозрачным и просочился в тонкие отверстия вентиляции. Побег через вентиляцию и был моей изначальной идеей, но сейчас я держу путь не к свободе, а к складу, затем кухне. Мне предстоит долгий полет, поэтому было бы неплохо перед ним подкрепиться. Ня-ха-ха-ха, Сенгоку-сан, срочные новости. Из Импилдауна поступило сообщение о массовом побеге заключенных из шестого этажа. Они на своем пути освобождают других преступников. Как это произошло? Разве на камерах было не видно, что они все готовят побег? Улитки видеотрансляции барахлили весь месяц с появлением Иглиса. Кстати, предположительно он и ответственный за весь бунт. Опять этот мальчишка. Где он сейчас? Его местоположение установить не удалось. Сенгоку-сан, где Иглис? Отвечай, заключенный. Тряс одного из пойманных преступников Магеллан. Да пошел ты, мразь. Тьфу. Магеллан-сан, у нас нет времени искать Иглиса. Беспорядки затронули всю тюрьму. Но Сенгоку-сан сказал, что Иглиса надо поймать любой ценой. Если он сбежит, то это будет слишком сильной пощечиной по морскому дозору и мировому правительству. А в это время разыскиваемый Магелланом заключенный решил принять у него в комнате душ, очиститься от всей грязи, которая скопилась на теле за месяц заключения. Хабихим и сама, вы уверены, что ради одного мужчины стоит идти на штурм Импилдауна? Стоит, только он может излечить мою болезнь. Хэнкок после этих слов покачнулась и тыльной стороной ладони потрогала свой лоб. Ах, я опять вся горю. Что же мне делать? Я, конечно, не считаю себя самым умным человеком, но ты не пробовала обратиться к врачу, сказал я, болтая ногами с главной мачты корабля. Будет жаль терять такого противника. Он сказал, что хочет быть со мной вечно, пробормотала Баа. Ах, как хорошо. По-моему, она слишком сильно переигрывает, но у каждого в этом море свои заскоки и у нее еще довольно безобидные, так что я пока могу спокойно ее воспринимать. На корабле воительниц я оказался случайно, просто пролетал мимо и решил передохнуть на ближайшем судне. Дальний перелет до сих пор требует от меня слишком много сил. Это ты, Иглис, крикнула одна из воительниц Амазон Лили. Ага, уже почти 20 лет, Иглис. А что, тоже хочешь такую же крутую фамилию? Нет, ты же должен быть в Импилдауне. ФФ, думаете, какой-то Импилдаун сдержит великого авантюриста и искателя приключений Ромео Шторма Иглиса? Спросил я, встав в пафосную позу, смотря на всех сверху вниз. Да вы знаете, что? Ей-ей, падаю. Из-за дуновения ветерка я свалился на палубу вниз головой и сделал в дереве дырку. Ромео, ты не ушибся? Тут же подскочила ко мне Хэнкок, делая вид, что проверяет мою голову, а на самом деле пыталась меня превратить в камень. Ох, ты точно моя судьба, вновь влюбленным голосом проговорила Хэнкок. Я всегда думал, что она не наивная влюбленная дурочка, вот и нашел этому подтверждение. Специально перепроверяет меня на воздействие своего фрукта. Фью, думал, в воду упаду. Какое облегчение, что ваше судно такое широкое. Кстати, куда вы плывете? Не подскажите маршрут до Саободи? Желательно бы еще и локпасом обзавестись от автора, а я наот начал заливать другое произведение. Рекомендую ознакомиться с ним. Спасибо, что читаете. Глава 25. Пиратки Куджа разрывались между желаниями сдать меня правительству и услужить своей императрице. Но все же Хэнкок была для них важнее, чем неприязнь мужчин, поэтому они обеспечили меня локпасом и почти, дав пинка, отправили за борт. Но их остановила Хэнкок, услужливо предложив довести меня до следующего острова. Я ее предложение посчитал подозрительным, мне просто не верилось, что девушка может так сильно и быстро влюбиться в меня. Не было у меня такого опыта. И Хэнкок что-то такое во мне почувствовала, из-за чего подошла ко мне и прошептала, что у нее есть долг передо мной. Тут хотя бы появилась причина ее желания помочь мне, поэтому я и согласился. Баа, ты сильно распустила свою команду. Смотри, как они еле плетутся выполнять твои поручения, не выдержал я, когда заметил, что на корабле Баа с дисциплиной и порядок еще хуже, чем на Арго. Расправьте уже паруса. Чего вы все ходите, как беременные бабы? Можно же быстрее топать своими ножками и не вилять задницей. Ромео, понимаешь, половина экипажа и есть беременные женщины. Решила меня предупредить Хэнкок, мы плывем с рейда. КХМ, упс, прощу прощения, дамы, извинился я под гневным взглядом экипажа и даже слегка поклонился. Я, это, ветерочка, нагоняю в паруса. На одном из множества линкоров, патрулирующих Гранд Лайн, сейчас шла планерка. Капитан судна выстроил с самого утра всех своих подчиненных на палубе и начал их муштровать, ходя между колоннами и покрикивая на подчиненных. Если этот ублюдок проскочит через нас, то позора нам на всю жизнь хватит. Мы не должны допустить этого, Поэтому еще раз повторяю, запомнить листовку Иблиса и проверять каждого человека на мимо проплывающих кораблях. Вы меня поняли? Так точно, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Рявкнули дозорные на палубе. Уже лучше, но давайте. Капитан, человек за бортом, произнес какой-то дозорный, драивший палубу по левому борту судна. Чего? Срочно кинуть спасательный круг. Тут же начал командовать капитан дозорным, когда сам увидел какого-то бедняка за бортом своего линкора. «Молодец, дозорный», — похвалил он дозорного, который первым заметил потерпевшего кораблекрушение моряка. «Хм, что-то я тебя не помню, но лицо где-то уже видел. Ты точно из моей команды?» «Конечно, я новобранец, капитан». «Юнга Джонни Депп, капитан». «Ладно, еще раз отличная работа, Юнга», — похвалил капитан судна. «Я выпишу тебе премию». Он так и не узнал, что перевез из одного острова на другой под личиной дозорного того самого преступника, которого и разыскивал сейчас дозор. Кроме того, этому самому преступнику капитан выписал премию в конверте и отправил его веселиться на остров. «Жалко Иглиса, хороший был парень», — произнес Эйс, увидев за столом газету, где освещались подробности поимки преступника. «О, ты знал этого наглеца, Эйс?» «Ей?» — спросил Марко, как и большая часть офицеров Белоуса, сейчас находящийся за обеденным столом. «Ага, его команда и он сам помогли мне недавно сбежать от Шичибукая». «Ха, а отец недавно надрал ему зад», — произнес один из офицеров Мобидика, поглядывая на Белоуса. «Кстати, именно поэтому с тобой вначале занялись командиры дивизии. Он в конце отца чем-то вдарил, повреждая внутренние органы. Хотел и Джимбей выйти, попинать тебе ребра, но и он был ранен Иглисом. Сильный и интересный паренек, жаль, схватили и скоро казнят. За упокой, за упокой. Эй, еще рано за это пить», — произнесла какая-то фигура, обжиравшаяся на краешке стола. «Вы лучше скажите, меня до нового мира сможете подбросить, а то как-то своим ходом слишком долго». «Мья-ха-ха-ха, Иглис, ты же в тюрьме». «Не, там слишком плохо кормит, мне не понравилось». «А вот у вас ничего так, передайте мою похвалу поварам». «Гура-ра-ра, сопляк, ты опять ведешь себя слишком дерзко». «Гура-ра-ра». Через 6 дней пути на разных судах после побега, я оказался на свободе. К сожалению, Белоус согласился довести меня только сюда. У него самого были какие-то дела сейчас в раю. Ничего умнее не придумав, я решил перелететь Red Line. Полет до самой вершины горы даже с моей скоростью занял некоторое время. Уже на самом Red Line я вырвал один из своих зубов. Точнее, вытащил штуку, похожую на один из жевательных зубов в левой нижней части челюсти. Внутри нее аккуратно было сложено библикарта Мариши. Хм, надо взять будет при спуске чуть правее. Прогулка по единственному континенту мне не понравилась. Кругом была только каменная порода и все. Ну, где-то на горизонте еще виделся святой город, но туда мне соваться совсем не хотелось. Это почти как Саободи, только гораздо хуже. Хотя, возможно, я когда-нибудь сравняю его с землей, но точно не сегодня. На другом краю Red Line я увидел занимательную картину. Один тенрюбита сбрасывал с обрыва своих рабов и весело что-то напевал при этом. Вокруг него была солидная охрана, но мне все же удалось подобраться сверху к ним незамеченным. «Хей, привет, а что это ты делаешь тут?» — спросил я, приобняв и похлопав мировую знать по плечу. «Да, рабов с обрыва сбрасываю», — ответил он, не интересуясь моей внешностью, а выбирая следующего раба из двух оставшихся, летать учу. «Слушай, а это вообще интересно?» За нашим разговором нервно наблюдали охрана Тенрюбита и его рабы, я вот никогда не пробовал. «Конечно, ты многое потерял», — ответил он, до сих пор не взглянув на меня. «Давай выбери кого-то и пробуй». «Спасибо, ты настоящий друг». А затем я взглянул на бритого паренька и зеленоволосую девчонку чуть ниже меня. Оба они выглядели потрепанно, вместо одежды были какие-то оборванные лоскуты ткани, из-под которых виднелись множество ссадин и порезов. Оба дрожали от страха, понимая, что, возможно, скоро они умрут. «Святой Дже», — хотел что-то сказать один из охранников, но я его перебил. «Знаешь, а я выбрал. Я отправлю в полет тебя. Лети, дракон, покори все 7 небес». После моей фразы Тенрюбита все же взглянул на меня, но было уже слишком поздно. Я пинком отправил его в полет, но набирал высоту он недолго и скоро начал стремительно снижаться к морю. И охрана, и оставшиеся рабы смотрели на это неверяще. «Дракон, дракон», — передразнил я, — «какой-то неправильный дракон получается. Летает хуже-ка камня, вот. Ты псих, пробормотал один из охранников и плюхнулся на колени. «Нам всем конец», — сказал другой и повторил движение своего сослуживца. «Надо, наверное, бежать отсюда». Под конец второму охраннику пришла умная мысль, с которой я был полностью согласен. Посмотрев на рабов, я решился на отчаянный шаг, схватил их обоих и сам прыгнул с обрыва. Давно я не слышал такого крика и визга из-за падения с высоты. Дэвид просто перестал бояться ее, поэтому теперь летает на мне довольно спокойно. «Ня-ха-ха-ха, чего орете? Это же лучше, чем умереть жалким рабом». Но ответом мне был только визги и крики. Через пару секунд я выправил наш курс чуть правее и уже полноценно полетел с этими двумя. Скоро они успокоились, но до сих пор с шоком наблюдали за мной и боязливо смотрели вниз. Я решил немного добавить перчинки. Кстати, летать я с пассажирами долго не могу, поэтому рано или поздно мы начнем падать и расшибемся об море из-за набранной скорости. Можете начинать отмаливать грехи, лишь ради этого я сейчас парю с вами. Крик и визг начался заново. К счастью, под нами в это время плыл какой-то корабль, экипаж которого я почувствовал с помощью воли наблюдения. Дальше решение было довольно простое, я просто спикировал вниз, а мои попутчики в этот момент почти сорвали голоса. Приземление, несмотря на весь страх пассажиров, вышло плавным и мягким. А ну отцепились от меня, трусы. Подумаешь, почти упали с 10 тысяч метров вниз, орал я на двух уже бывших рабов, которые держали мою одежду мертвой хваткой, мне еще этот корабль захватывать. Но перед захватом судна, я все же решил глянуть на его парус. Мне вновь повезло, он был пиратским и почему-то смутно знакомым. А морды пиратов тоже были какие-то неправильные. Будто увидев меня, они смирились со своей участью. «Ребята, тащите золото, деньги и веревку», — крикнул, вроде, капитан корабля. «Нас опять грабит Иблис». «Нет-нет, все это сейчас не нужно», — вспомнил я наконец пиратскую команду из Саутблю, у капитана которого и забрал свой кинжал, сейчас болтающийся у меня на бедре. «Вы меня просто кое-куда довезете, и я даже не стану вас бить и грабить». «Точно?» — спросил у меня капитан пиратской команды. «Точно-точно, зуб даю». И я на самом деле отдал ему протез своего зуба, где хранилась библикарта. «Куда плывем, босс?» — спросил у меня капитан, перестав рассматривать зуб и положив его в свой карман. «Возьми западнее на 15 градусов». «Помойные крысы, вы слышали команду? Западнее на 15 градусов». «Ох, еще надо обязательно запеть пиратскую песню», — добавил я. «КХМ, КХМ», — прочистил горло капитан команды и начал петь. «Йо-хо-хо-хо». А я в это время снял ошейники и кандалы с бывших рабов и выбросил их в море. Подул встречный ветерок и растрепал мои волосы. «Ха-ха, новый мир, я вернулся. Ня-ха-ха-ха». Чистое небо буквально за пару секунд покрылось темными облаками и рядом с кораблем ударила молния, а потом меня покрыл слой сантиметрового снега, сдувшийся сильным порывом встречного ветра. Еще через пару мгновений облаков на небе не осталось и начало светить яркое и теплое солнце. Ух, определенно хороший знак. Надо бы помочь пиратам, подогнать ветра, а то плывет их галеон как-то слишком медленно для меня. Кстати, а они выросли, так как раньше плавали на маленькой каравелле. Через 3 дня корабль достиг какого-то острова, на берегах которого и стоял Арго. Поблагодарив пиратов, я полетел к своим товарищам. «Слушай, капитан, а почему мы этого паренька не прирезали? Он же всего один был. Те двое не выглядели на его фоне как-то уж слишком грозно. Придурок, ты когда в последний раз смотрел листовки с наградами? Когда вы хвастались своей, а что? А то, что его награда, когда я видел последний раз листовку, составляла 500 миллионов белли. Ты думаешь, что мы смогли бы его прирезать? Да он почти всех пиратов Саутблю избил играючи, когда ты еще даже не думал вставать под веселого Роджера. Простите, капитан, а что будем делать с этими двумя?» — спросил новичок, тыкая пальцем в сторону двух людишек, принесенных этим странным типом. «ХМ, вы двое не хотите стать пиратами под моим началом? У нас тут на галеоне людей не хватает, а просто так кого попало на корабль не возьмешь». Это был этап зарождения довольно известной в будущем пиратской армады, под руководством одного старого пирата из Саутблю и двух рано посидевших молодых людей, но это уже совсем другая история. «Первый помощник, вы не думаете стать капитаном? Просто шанс того, что Иглиссан сбежит из самой охраняемой тюрьмы, довольно низок. Ты не веришь в силы своего капитана, Хан?» — спросил Никас. «Давай, если он вернется, то ты съешь свои новые сапоги, а если нет, то уже я съем свои сапоги, Ника с Семпой, это же совершенно глупо. Готовьтесь жрать свои сапоги, сказал Хан и протянул свою ладонь для заключения сделки. Мариша, разбей, попросил у Мариши заверить спор с Ханом Никас. Давайте лучше я, разбил рукопожатие я, внезапно появившись рядом с ребятами. Хан, начинай жрать свои сапоги. Так точно, капитан. А теперь вы все, давайте обниматься, крикнул я на своих шокированных товарищей. И моя команда меня не подвела, подлетела ко мне с радостным улюлюканьем. 10 дней назад в Импелдауне был совершен бунт множества заключенных, в ходе которого более 200 преступникам удалось сбежать на нескольких линкорах морского дозора, повторяя тем самым подвиг легендарного пирата Золотого Льва Шики. Зачинщиком бунта считается особо опасный преступник Ромео Шторм Иглис, которого буквально месяц назад в тюрьму доставил сам адмирал Лакайну. За голову Иглиса объявлена новая награда в 1 100 100 000 белли, и преступника нужно доставить властям исключительно в мертвом состоянии. Такая высокая сумма и изменение надписи на листовке с живым или мертвым на мертвым связано с тем, что на Ретлайне он, по нашим источникам, сбросил. Тебя точно стоило пороть чаще в детстве, балда. Ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха, сбежал, сбежал. Какой же ты молодец, балда. Ха-ха-ха, 1 000 000 000 белли. Быть дозорным точно было не твоим призванием. Ах-ха-ха-ха. На лужайке парка небольшого городка на коленях сидел старик, смеялся и пускал слезы счастья, так как его единственный внук еще пробороздит Гранд Лайн и не будет через 2 месяца казнен на потеху Тенрюбита. Глава 26. Я нервно поглядывая на мужчину в 10 шагах от меня, он тоже напрягся, я даже отсюда видел, как по его лбу стекает капельки пота. Мои товарищи, сопровождение ученого и некоторые прохожие уставились на нас с непониманием. Благодаря моему везению и умению всей нашей команды влипать в неприятности, я верил, что эта встреча когда-либо состоится, но не ожидал, что она будет на базаре заштатного городишки. «Клоун, давай просто разойдемся, а?» – спросил я у одного безумного ученого. «Так ты боишься меня, сюро-ро-ро?» – начал задирать нос Цезарь. «Нет-нет, это ты боишься меня, мья-ха-ха-ха, сюро-ро-ро, я отчетливо вижу страх на твоем лице, так давай же склони голову передо мной, это ты первым затрясся, увидев меня, а-а-а, я поняла». Услышал я возглас Кристаллу, пока сам продолжал спорить, как-то обсуждали с Ромео дьявольские фрукты. Он упомянул, что есть очень похожая на его фрукт Лагиагаза, которой обладает безумный ученый. Ромео сказал, что в теории они могут буквально друг друга развеять, поэтому эти два сейчас на взводе. «Да твой фрукт слабейший среди Лаги», — гневно прокричал Цезарь. «Скажи это Лаги Дыма. Ты сейчас пытался меня незаметно во время спора придушить? Ты серьезно рассчитывал на успех?» Возмутился я такой наглой и глупой попытке меня убить. «Вообще наши фрукты очень похожи, только мой контролирует один вид газа, а у Цезаря множество. Плюсом является то, что уровень контроля у меня гораздо выше, но на стороне противника разнообразие. Клоун, я клоун. Так вот, клоун, мне надоел этот пустой треп, поэтому я просто тебя сейчас побью». Цезарь что-то пытался мне сказать, но я оказался возле него с занесенным кулаком со сжатым воздухом. Ощутил, как Цезарь пытается перехватить контроль воздуха. И у него это получилось, моя рука увязла в пространстве. А вот другие части тела были свободны, поэтому когда клоун уже хотел засмеяться, получил напитанный волей удар коленом в подбородок. «Ты волевик», отшатнувшись от меня, спросил Цезарь. «Нет, тебе показалось». А затем я снова его ударил напитанной волей ногой, но теперь уже в грудь. Клоун отлетел к ближайшему дому и протаранил его стену. «Это было как-то слишком просто», — сказал я, задумчиво смотря в дыру, когда почувствовал, что ученый отрубился. А с Луффи он сражался довольно долго. Подкачался в будущем, что ли? Я уже хотел сказать, что нашей команде, наверное, лучше свалить с места драки, как меня обдало холодным воздухом и снегом. А я думал, что Цезарь на Джокера начал работать гораздо позже. Или это Мони просто стала шпионом гораздо раньше официального сотрудничества. Выбравшись из сугроба, стал искать его создателя. Создатель нашелся быстро. Девушка с зелеными волосами сейчас активно превращала местный рынок в какую-то снежную страну, создавая себе идеальные условия для дальнейшего боя. Прозвучал выстрел, пуля Никаса прошла через Мони, не причинив ей никого вреда. «Аналогия снега, Никас!» — крикнул я своему товарищу, который удивленно смотрел на Мони. В это время остальные члены команды активно разбирались с шестерками Цезаря. Шестерки были дозорными. Через пару секунд все они валялись в отрубе. Еще через некоторое время стало ясно, что Моня не спешит атаковать. Наоборот, она укрыла ученого за снежным барьером и сама готовится только защищаться. Какие у Дон Кихота хорошие подчиненные, ведь она понимает, что против нас всех ей не выстоять, но продолжает свою миссию по защите ученого и даже не думает о бегстве. Эх, мне бы таких верных товарищей, я бы им ни за что не отдал приказ о самоубийстве. «Хан, ты не замерз?» – спросил у рыбки Дэвид. «Хочешь, отдам свой плащ?» «Нет, спасибо, пока температура терпима». «Слушай, девочка, а давай хоть с тобой разойдемся миром, а?» – спросил я у нее. «Кстати, не хочешь стать моим товарищем?» «Спасибо, но я секретарь Цезаря Клауна. Я согласна на мирное решение сложившейся ситуации. Вербовка нового товарища не удалась. Жаль, все же один из персонажей, который мне чем-то понравился в One Piece. Хотя подожди, как у Цезаря с управлением фрукта? И в каких областях он специализируется как ученый? Мне хотелось бы с ним поговорить, обсудить некоторые вещи. Обещаю, бить и пытаться вербовать не буду». Моня взяла некоторое время для раздумий и ответила: «Весь разговор будет происходить только с моим участием. Ха-ха, так она сможет и защитить Цезаря, и передать весь разговор своему лидеру. Но я этого не боюсь. Пусть рассказывает, все равно повторить Дон Кихот ничего не сможет. Тут нужна логия воздуха, а не парамеция нитей. Кристалл, ты идешь со мной, может, тебе удастся узнать что-то новое в медицине. Остальные закупаются дальше и готовятся к отплытию. Скоро тут будет очень много дозорных. Все же я напал на одного из известнейших ученых этой организации, хотя по слухам он нынче часто с руководством ругается. Шанс, что никто не приплывет его спасать, есть». После мы прошли за Моне, которая развеяла свой снежный барьер, где находился уже оклемавшийся Цезарь, сидевший к нам спиной и обнимающий свои колени. Сюро-ро-ро. Сейчас Мони с ним разберется, и тогда можно будет поэкспериментировать с обладателем логии воздуха. Сюро-ро-ро. Простите, с ним иногда такое бывает, извинилась за поведение ученого Мони. Цезарь после ее слов все же обратил на нас внимание и очень удивился, когда увидел, что я целый и невредимый. Настолько сильно, что челюсть практически столкнулась с землей, а глаза выбрались из глазниц. Все же он что-то знает про использование своего дьявольского фрукта, так как простому человеку и даже логи такие преображения не дались бы столь легко и гармонично, а еще он постоянно использует силу своего фрукта и не устает. «Моня, ты предала меня!» – закричал клоун, указывая пальцем на своего секретаря. «Извините, я не смогла бы их победить, они гораздо сильнее меня. Цезарь Клоун, я просто пришел поговорить с тобой как с одним из величайших ученых этого мира, попытался я польстить Цезарю, поделишься ли ты со мной своей мудростью?» Щеки клоуна покраснели, он отвернул голову и начал отмахиваться от меня со словами, что моя неприкрытая лесть ему не понравилась, а голос почти перешел на восторженный писк. «Хорошо же, когда ты знаешь примерную личность своего противника». Дальше я еще раз похвалил его ум, сказал, что его научные статьи потрясающие, и Цезарь уже был готов сам добровольно мне рассказать все свои секреты. И наш диалог все же начался. Цезарь активно просвещал меня на интересующие темы, в том числе и постоянного использования своего фрукта. Наш разговор продлился 2,5 часа. За это время успели очнуться дозорные, вызвать подкрепление и наставить на нас пушки. «Идиоты, что вы делаете?» – спросил у своей охраны ученый. «Цезарь-сан, но это парочка преступники», – провозгласил на недовольство охраняемого объекта дозорный. «И что? Зато они довольно умные и задают интересные вопросы. Поэтому идите отсюда, пока я разговариваю, не мешайтесь». «Но, Цезарь-сан, ладно, парни, уходим», – уныло отдал команду капитан охраны. «С нашими силами все равно не взять Иглиса, а так хотя бы не будем биты, да и не вредит он ученому». Через некоторое время идея Цезаря о том, как мне контролировать погоду, прервал вызов на мой Ден-Ден-Муши. Звонил Дэвид, сообщил, что на горизонте видно несколько линкоров морского дозора. Пришлось срочно прощаться с Цезарем, благодарить за знания и пожелать ему успехов с будущими исследованиями и разработками. Цезарь на прощание попросил нас к нему заглядывать, поговорить. Странный он, вроде, должен быть полным психом и пытаться нас прибить, но узнав, что мне интересны его знания, сразу изменил отношение. «И о чем вы говорили?» – спросила Мариша, когда я с Кристаллу вступил на борт корабля, Какие могут быть общие темы разговора у ученого и преступника? Мариша, у безумного ученого и такого же преступника, поправила кристаллу Маришу. Они обсуждали способы уничтожения целого острова. И самое страшное то, что у них возникла пара рабочих идей. Мне даже в какой-то момент стало страшно за судьбу этого мира. Эй, кристалл, не пугай так команду. Такие возможности нужны для применения в крайне плохих ситуациях, и пока они не возникнут, ты можешь спать спокойно. Ромео, линкоры Дозора почти окружили нас. Сколько их на этот раз? Кто ими командует? Их снова 5. Командуют, вроде, вице-адмиралы. Одно судно отличается от других. На носу корабля собака, и оно перевозит гигантское ядро. В последнее время мы часто встречаем по 5 кораблей Дозора. Обычно в битву с ними не вступаем, а просто расходимся в море. Дозорные понимают, что силенок взять меня у них может не хватить, а я вот с легкостью потоплю их. Но на этот раз ситуация может быть другой. Если тут действительно находится вице-адмирал Гарп, то дозорные могут попытаться меня захватить. «Ау, Ромео, по-моему, нам уже пора отчаливать», — произнес Никас, поняв, кто есть среди вице-адмиралов. «Думаю, бой с героем Дозора будет очень сложным и вообще ненужным нам». «Согласен, Хан, поднимай якорь». «Мариша, за штурвал, начал отдавать я команды, и через 30 секунд мы уже начинали уплывать с этого острова. К сожалению, без боя нам прорваться не дадут. В нас уже начали стрелять из главных орудий линкоров. Благо, точность у них такая себе, в отличие от мощи. Но радовался я промахом дозорных лишь пару минут. В нас запустили ядро, которое сломало одну из мачт, задев еще и следующую по касательной. Глянув в сторону, с которой произошел такой меткий выстрел, я увидел стоящего на носу своего корабля Гарпа, готовившегося кинуть еще одно ядро. ТЦ, похоже, он хочет поиграть. Дэвид, вытаскивай сюда нашу новенькую печь и жги в ней данспаундер. Устроим дозорным вечеринку, раз они так хотят с нами повеселиться. Ня-ха-ха-ха. Дэвид сработал быстро, уже через 2 минуты в небо начал подниматься густой дым, а еще через 5 минут оно стало полностью облачным и пошел сильный ливень. Корабли Дозора, благодаря винтам на них и отсутствию у нас одной мачты, держались от нашего судна примерно на одном и том же расстоянии, что и в начале погони. Велась активная перестрелка, мы больше не позволяли повредить Арго, дозорные тоже сбивали наши снаряды. Но ситуация сейчас должна быстро поменяться в нашу сторону. Я дождался появления первой молнии и направил ее на корабль Гарпа. Сделать это было довольно просто, так как ядро прекрасно само по себе притягивало молнии. Произошел удар, судно Гарпа задымилось и загорелось. Сам он удивленно на это пялился, а другие дозорные бегали с ведрами воды и пытались потушить пламя, которое охватило уже весь линкор. Другие корабли постигла та же участь, что и линкор Гарпа.